Глава восьмая. Лошадь под Казбеком шла ходка, ровной размашистой рысью. Седло, ладно подогнанное на плотном в палец толщиной в войлочном потнике, было обтянуто кожей цвета ореха. Тропа, скорее козья, чем конная, шла в гору. На ней не видно было желтых пятен расклеванного птицами конского навоза, обычного знака глухих проезжих дорог, по которому редкие путники проверяют направление, не сбились ли, не свернули ли ненароком в совсем уж забытую сторону. Сверху тропа была закрыта деревьями леса, ветви которых надежно сплелись над нею, как пальцы рук. Да, она из двух шагов земли была почти неприметна. Человек, покачивающийся в седле в этом зеленом коридоре, испытывал сказочный покой души и покорную зависимость от мира, его гор, тишины и неба. Я ездил по таким тропам, я знаю. Тропа шла в гору. Лошадь, поставив уши торчком, высоко несла голову на крутой мощной шее. Селезенка лошади мягко пощелкивала на ходу. Привычно слушая тишину, Казбек поглядывал вперед. До шалаша оставалось километра три. В отличие от ближнего шалаша, куда Казбек водил любознательных туристок, этот назывался «Дальний». О его существовании мало кто знал, а те, кто знал, держали свое знание под замком. Дальний шалаш стоял слева от дороги, в низинке, в глубине зарослей, и напоминал скорее приземистую тайную кибитку, чем хлипкое пристанище косарей. С тропы, с пешей или же конной высоты, случайный путник не мог различить в райском буераке ровным счетом ничего. У расщепленного молнией горного дуба Казбек взял повод влево и свернул в чащу. Пригнув голову и локтем закрывая лицо от веток, Казбек вскоре подъехал к своей берлоге и сошел с седла. В кибитке никого еще не было. Казбек отодвинул деревянный засов, заменявший замок, и вошел. Внутри было чисто, сухо и неожиданно просторно. Здесь без толкучки могли разместиться человек 5-6, рассеться вокруг камелька, выложенного камнями. На земляном полу, без прорех, засланном козьими и овечьими шкурами, стояли у стены топчан, эмалированное ведро для воды и большой, закопченный по бокам медный чайник, поивший не одно поколение людей. Под топчаном, под шкурами, лежала завернутая в промасленную мешковину снайперская винтовка Мосина калибра 7,62 мм, оснащенная оптическим прицелом D3. Казбек не зарывал винтовку в землю, не прятал ее в кустах, справедливо полагая, что если случится беда и нагрянут сюда незваные визитеры в синих погонах, обязательно найдут и оружие. Все тут разнесут и перероют, но найдут. Неторопливо оглядев помещение, Казбек прихватил ведро и вышел наружу. Ключ бил из замшелой скалы в полусотни метров от порога. Струйка быстрой воды падала в ведро с приятным шумом. Вернувшись с водой, Казбек развел огонь в камельке и подвесил чайник на треногу. Оставалось ждать. Сидя у огня, Казбек следил за языками пламени, как будто внимательно изучал их повадки. Казбек любил смотреть в огонь. Костер представлялся ему прирученным и полезным, но по природе своей диким животным, вроде собаки или лошади. На этот раз хозяин дальнего шалаша ждал троих гостей. Разговор предстоял серьезный. Один из гостей, аварец по имени Муса, числился в бегах вот уже 7 лет. Милиция разыскивала его, но без особого рвения. Четверо служилых, подобравшихся слишком близко, сложили головы под пулями абрека. В немилость к властям Муса попал не по причине длинного языка или дурного характера, а вот почему. Аварец зарезал кинжалом районного судью. Окажись судья местным, лакцам, чеченцам или, еще лучше, тем же аварцам, происшествие не получило бы политической окраски с националистическим оттенком, и дело покатилось бы совсем по другим рельсам. Но Судейский был чисто русским человеком, к тому же членом бюро партийного райкома, и все встало с ног на голову. Муссу объявили опасным преступником, идеологическим диверсантом, и ему не оставалось ничего иного, кроме как уйти в горы. С дюжину таких, как он, вспыльчивых людей, одиноко бродили по горам Кавказа и наводили страх на местные власти. А жители горных аулов знали их всех поименно и рассказывали о них героические истории своим маленьким детям на сладкий сон при свете коптилок под каменными крышами саклей. Такие абреки водились в здешних местах и до сталинской высылки, и после нее, и при царе, и раньше. Абрек во все обозримые времена был знаком гордой свободы и безукоризненного благородства души. Теперь уже многие забыли, а все это дело началось с жеребца. Советская власть разрешала гражданам иметь кобылу или мерина, ездить на них верхом или же запрягать в телегу, а жеребец был тем же приказом почему-то запрещен для личного пользования. Допытываться, какая причина лежит в основе запрета, никому в голову не приходило. У кого спрашивать-то? А и пробьешься к начальству, тебе объяснят. Написано — выполняй, не умничай. Некоторые умники все же так понимали приказ, что государство тут против жеребцов. Они, мол, покрывают кобыл, поэтому владельцу жеребца полагается за услугу четвертной. И вот уже налицо подсудное частное предпринимательство. Другого объяснения ни дураки, ни умные подобрать не умели. Жеребец Муссы был хорош, этим все сказано. К этому коню многие присматривались, одни с восхищением, а иные и с завистью. И всякому было ясно, что своего жеребца Мусса не продаст ни за какие деньги. Однако, чего нельзя купить, то можно украсть. Мусса понимал это очень хорошо и глаз с коня не спускал. Но и районное начальство тоже знало толк в лошадях. Каурый красавец мозолил им глаза, а неприступность его хозяина вызывала раздражение и смахивала на неуважение к советской власти. Действительно, где это видано? Под каким-то Муссой ходит такое ядреное сокровище, а партийные начальники объезжают свои районные владения на смирных кобылах. Решено было дерзкого Муссу прижать, припугнуть, и сделать это поручили судье. Судья взялся за партийное поручение с жаром. Он вызвал Муссу к себе в райсуд и, неприязненно глядя, объявил: «Ты на жеребце ездишь? А это нельзя по закону. Вот тебе 24 часа, и чтоб ты его к завтраму кастрировал. Все ясно?» «Зачем обижаешь?» — начиная закипать, спросил Муса. «Сказал тебе, по закону!» — повторил судья с нажимом. «А не сделаешь? Лошадь конфискуем, а тебя посадим. Теперь ясно?» «Ясно», — сказал Муса и пошел из кабинета. Вечером того же дня Муса подстерег судью у ворот его дома и, ни словом не продолжив утренний разговор, убил обидчика одним ударом кинжала в левый бок и ушел в горы. Смельчак не задумывается над последствиями. Вот этого-то Мусу и ждал в гости Казбек в своем дальнем шалаше. И еще двое молодых людей должны были приехать из неблизкого аула. Овечий пастух Мурат и Джабраил, студент Бакинского университета, обучавшийся там истории. Первым явился Муса. На вид ему можно было дать лет 60 с небольшим. Сухощавый и ладный, он вошел без стука и сбросил со спины тяжелый мешок, сшитый из переметной сумы. Этот мешок, с которым он никогда не расставался, составлял часть легенды об абреке — и занимая почетное место в рассказах о нем, сам по себе был знаменит. Вмещал все имущество Мусы и весил добрых полцентнера. Таскать его с места на место по горным тропам пожилому Мусе, передвигавшемуся после того, как легендарный жеребец пал с миром только пешком, было нелегко. И эта непреклонная стойкость добавляла славы беглецу. «Пора начинать!» — усевшись на низкую скамеечку и вытянув ноги к огню, сказал Муса. «Время идет!» «Кавказское время как мед!» — откликнулся Казбек. «Я тебя год не видал, а ты все такой же!» «Да!» — согласился Муса. «Это правда! Стареют только молодые, а мы остаемся как есть. Молодые хотят начинать!» Они говорили по-аварски, дружелюбно поглядывая друг на друга. Щелкающие звуки речи напоминали автоматную стрельбу в горах. «Молодые сейчас подъедут», — сказал Казбек. «Я так считаю, что они сотню человек наберут из шести аулов. Целое ущелье сверху донизу и овец под 1500 голов. Страна», — кивнул Муса. «Каждое ущелье — страна. Пора начинать. И люди со всего Кавказа к нам сами побегут». «Кроме этих жирных котов с побережья», — пробормотал Казбек. «А кому они нужны?» — вспыхнул Муса. «Да там наших почти нет. Одни русские. Кто на песке валяется, кто водку пьет». «Да, море нам ни к чему», — сказал Казбек. «С нас гор хватит». «Камень с горы надо толкнуть», — произнес Муса и замолчал, словно бы вглядываясь в тех, кто придет к ним, и пересчитывая их. «Раз, два, 100. Потом он сам покатится. Вскоре подъехали Мурат с Джабраилом верхами, так что подлесок затрещал. «Ишь, шумят», — посоветовал Муса. «Тише надо ходить, тише!» Молодые люди рядом со старшими, особенно с легендарным Мусой, чувствовали себя скованно. Горный Кавказ — не Сухумский пляж. Здесь работают другие законы. Сухумский пляж, выложенный загорающими иноземцами, развязал бы ребятам языки и руки. «Проходите и садитесь», — указал Казбек. «Мурат, бери вон стакан и налей чаю. Лепешки в мешке доставай». Тут, в дальнем шалаше, среди своих, он мало чем напоминал Казбека из Самшитовой рощи, за панибрата, распивавшего абрикосовый самогон с туберкулезным Семеном Быковским. «Я слышал, русский памятник у въезда в Гунип снова спихнули в пропасть», — сказал Муса. «Ваша работа». «Наша», — подтвердил Мурат. «У нас там ячейка, 6 человек». «А штаб в Хиндахе». «Хорошо», — похвалил Муса. «Нам, русские, с их памятником в Гунибе ни к чему. Как они новый памятник снизу привезут, вы его опять спихните». Муса усмехнулся, улыбка рассекла его лицо чуть наискось, и блеснули зубы. «Как это у них там называется?» «Наглядная пропаганда это называется», — сказал Джабраил, студент. «Вчера был памятник, а сегодня его уже нет. Как так?» «Да вот так. Наши люди смотрят, радуются». «Очень хорошо», — похвалил Казбек. «А русские начальники в Москве думают, что у нас тут, как на партсобрании, все за». «Пускай так и думают», — кивнул Муса. «Они сопли распустят до колен, а мы тут как раз и ударим». «И выкинем их с Кавказа!» «Они думают, — со вкусом повторил Казбек, — что тут все тихо, что без их приказа у нас и трава не растет!» «Растет!» Он взыскательно одного за другим оглядел Джабраила и Мурада. «Еще они думают, — в тон хозяину сказал Мурат, — что их какой-то генерал взял в плен нашего имама Шамиля, раз на этом памятнике так написано. Значит, мол, так оно и есть? «Оскорбление», — сказал, как припечатал Муса. «Они там пишут, на этом месте генерал от инфантерии князь Борятинский пленил Шамиля», — дал справку Джабраил. «Врут». «Он знает», — кивнул Казбек на Джабраила. «Он студент». «Шамиль сам к ним пришел и сдался», — продолжал Джабраил. «Так было надо». «Это дело другое», — рассудил Муса. «А то пленил». «Да кто он такой, этот русский генерал? Шамиля все знают, а генерала никто не помнит». «Камень один помнит, на котором написано», — сказал Мурат. «И то недолго, не больше 2 недель. Они ставят, а мы спихиваем. Снова ставят, мы опять спихиваем». «В Москву об этом ничего не передают», — заметил Джабраил. «Боятся». «Хорошо, что боятся», — сказал Муса и рукой, как кинжалом, в воздух перед собой рубанул. «Чего бояться-то?» — спросил Казбек. «Посадят их, что ли, за это? Или с работы снимут?» «Посадить, конечно, могут», — сказал знающий Джабраил. «Но дело тут не в этом, а в том, что вся их дружба народов, раз памятник скидывают, хромает на одну ногу». «На все ноги хромает», — поправил Казбек. «Русские с кавказцем братья навек. Где это они ее видели, эту дружбу? И на какой такой век?» «Шамиль 4 аула поднял», — дал историческую справку Джабраил. «И объявил газоват, а у нас 6 аулов. И еще Габдана», — добавил Мурат. «А что Габдана?» — насторожился Муса. «Как что?» — удивился Мурат. «Там ваххабиты сидят. Они с нами пойдут». «Нет, не надо!» Снова рубанув рукой, чуть не со свистом, решил Муса. «Мы против Москвы пойдем, а они пойдут за ваххаба?» Он обратился к Джабраилу. «Что скажешь, студент?» «Правда?» — не задержался с ответом Джабраил. «Для них хоть русский, хоть китаец — одно и то же. Кто не за ваххаба, тот никуда не годится». «Нам богомольцы ни к чему», — продолжал Муса. «Они всегда в свою сторону тащат. Для нас Бог — свобода. А там поглядим». И черту подвел. «Самим надо начинать». «Мы в аулах тоже так думаем», — сказал Мурат. «Но с чего начинать-то?» «С оружия», — с большой убежденностью сказал Казбек. «Оружие есть у вас или нет?» «Есть кое-что», — доложил Мурат. «Тулки есть охотничьи, 2 малопульки, кинжалы, конечно, у всех». «Мало», — сказал Казбек, и взгляд его скользнул под топчан. Легко прогулялся по снайперской винтовке, укрытой шкурами. «План нужен», — сказал студент Джабраил. «Обязательно?» «Мало», — повторил Казбек. «Оружие в отделении милиции лежит. В Гунибе надо его украсть или отбить. Без этого дело дальше не пойдет. А, Муса?» Абрек не ответил, только плечами пожал. Ясно и неразумному младенцу, что без оружия дело не сдвинется ни на шаг. О чем тут говорить? «Надо офицера привлечь», — сказал Джабраил. «Майора или полковника? Должен же кто-то разбираться в современной войне». Муса снова промолчал, только поглядел на Джабраила грозно, словно бы выстрелил в него в упор из 2-ствольного гранатомета. Получалось так, что разбираться не обязательно, и горская отвага перешибет русскую военную науку. В кибитку с прохладного неба прилетел назойливый звук ревущего реактивного двигателя. Самолет шел под облаками невысоко. Едва ли пилот, лейтенант или капитан разглядывал из своей кабины гору под собой, зеленую бурку леса на той горе и дальний шалаш, надежно укрытый той буркой. Но 4 мужчин в шалаше настороженно застыли, ощущая враждебное присутствие свидетеля их встречи. «Раньше орлы летали над горами», — сказал Муса, когда звук рассеялся и вернулся покой. «А теперь русские». «Мы мясо привезли», — сообщил Мурат. и чеснок. Будете?» «Неси». И Муса потянул из кармана узкий складной ножичек с бритвенно отточенным клинком резать мясо.